334. Мой друг хочет преуспеть, но указания данные забывает, и по-прежнему, погружаясь в сон, идет обычным порядком, в то время как сон общению подобен. Погружаясь в сон, надо сделать то же самое, что делается перед началом каждой записи. В бодрствующем состоянии контакт, устанавливаемый, выливается в запись. Во втором он переходит в сон, но уже не обычный, а по данному направлению, установленному волей. Контакт переходит в сон, в тонкое состояние, продолжающееся по установленному созвучию. Почему эти немногие минуты, предшествующие сну, нельзя всецело посвятить учителю и стремлению сообщаться с ним в условиях тонких? Какие такие дела, мне ненужные, могут занимать сознание в моменты, предшествующие переходу в мир тонкий? Какие отговорки и оправдания могут объяснить неисполнение указаний? Или желание преуспеть и возможность расчленения сознания менее важны и значительны, чем мысли самости, не желающие освободить сознание даже тогда, когда это необходимо? И можно ли чем-либо оправдать забывчивость, если и она тоже мешает? Конечно, днем многое может мешать, поддерживать близость общения, ибо дела и люди отвлекают от высшего. Но что же может мешать ночью, когда от последних минут бодрствования зависит успешность соприкосновения с учителем в мире надземном? Лицемерие перед самим собой не поможет. Если желание сообщиться с учителем только на языке или на словах, а не на деле и не в сердце, то даже этих последних минут бодрствующего состояния учителю посвятить сил не наберется. Найдется время для любых мыслей, и даже не совсем хороших, но только не для самого главного. Но если владыка в сознании первенствует, то даже и упорство самости, противоборствующей мне, можно легко победить. Надо научиться в область сна вступать сознательно, отбрасывая всю накипь дневную, и все мысли земные, и все привычные пути мышления. Соединение в сознании миров не может произойти, если состояние оно не будет отдавать должного внимания и заботы. И еще раз хочу спросить, но уже последний. Будет ли выполнено указание строго и неукоснительно и без промедлений? И так уже много возможностей утеряно. Приближение к свету требует заботы и неукоснительного выполнения указа. По рвению дается и достижение. И когда рвение лишь в мыслях, но не в применении, возможности упускаются явно. Полумеры непригодны, недопустима половинчатость. Когда дается указание, его следует огненными буквами выжечь в сознании, с тем, чтобы утвердить в жизни в виде неоспоримой привычки, ставшей уже частью самой природы ученика. Только так можно преуспеть. Мы вообще против привычек, но лучше не молиться совсем, чем пропускать молитву и нарушать раз установленный ритм. Привычка должна стать выражением ритмического действия, и сразу такой же постоянный, как восход солнца. Привычка заменяется ритмом действий обычных, вросших в сознание. Требую нового отношения к указаниям, даваемым, ибо время не ждет.